Поэтому каждый раз, когда вы задумываетесь о выборе между работой и личной жизнью, вспомните, что в данный момент являетесь предметом размышлений вашего босса. Это поможет добиться вам успеха. К вашим пожеланиям могут прислушаться и даже удовлетворить, но только в том случае, если они не противоречат пожеланиям вашего босса. Второе. Большинство начальников горят желанием уладить конфликты, вызванные решением проблемы баланса между работой и личной жизнью, если их полностью удовлетворяют результаты вашей работы. В данном случае ключевым является слово «если». Однако есть начальники, рассуждающие следующим образом. «Мне никогда не оказывали особой помощи в решении проблем, связанных с выбором между работой и личной жизнью, и я не собираюсь оказывать такую помощь. Каждый должен сам решать эти вопросы». Более того, люди, у которых нет детей, порой откровенно выражают свою неприязнь к сослуживцам, у которых есть дети и которые, ссылаясь на свои семейные обязанности, просят предоставить им особые привилегии. Подобные люди рассуждают приблизительно так. «Они хотели обзавестись детьми, теперь они хотят за счет нас облегчить себе жизнь. Такая позиция не отличается доброжелательностью, но я могу понять, чем она обоснована». В действительности на работе есть очень мало особых льгот. Да, начальники идут на то, чтобы предоставить своим сотрудникам гибкий график прихода и ухода, но делают они это только после того, как их подчиненные заработают его благодаря своей исполнительности и результатам работы. Тот способ, с помощью которого действительно можно найти баланс между работой и личной жизнью, я бы назвал старомодной системой взаимозачетов. Люди, которые прекрасно выполняют свою работу, накапливают зачеты, которые можно обменять на гибкий график. Чем больше у вас зачетов, тем больше у вас возможности работать, когда, где и как вы захотите. Но говоря о системе взаимозачетов, нельзя не сказать о времени живого общения. Для большинства компаний время живого общения является важным фактором, особенно когда речь идет о повышении сотрудника. Несмотря на все научно-технические новшества, делающие возможной виртуальную работу, большинство руководителей более охотно повышают тех людей, с которыми они бок о бок работали, которых неоднократно видели на совещаниях и в коридорах, или вместе с которыми преодолели какой-то серьезный кризис. Даже не появляясь на своем рабочем месте, вы можете достичь весьма впечатляющих результатов. Вы можете стать самым эффективным сотрудником своего коллектива. Может случиться так, что для выполнения поставленной задачи вам даже не потребуется ходить на работу. Но когда речь идет о повышении, то среди близких по квалификации кандидатов начальники почти всегда отдадут предпочтение тому подчиненному, которого они хорошо знают. А систематическое появление на работе является лучшим способом стать ближе к своему боссу. В качестве типичного примера того, как работает система взаимозачетов, давайте рассмотрим эпизод, случившийся с Сьюзан Питерс. В 1979 году Сьюзан, которой было 26 лет, поступила на работу в General Electric. Она получила должность менеджера по работе с персоналом подразделения по производству электробытовых приборов. Она быстро проявила себя как весьма перспективный работник, и ее несколько раз переводили с предприятия на предприятие, и каждый раз ей приходилось решать новые задачи. В 1986 году, через 3 месяца после рождения своей дочери Джесс, Сьюзан работала в Питтсфилде, когда совершенно неожиданно ее начальнику пришлось надолго лечь в больницу, где ему сделали серьезную хирургическую операцию спины. Высшее руководство назначило ее главой отдела по работе с персоналом, подчинив ей сотрудников, которые прежде занимали более высокие, чем она, должности. Сьюзан пришлось работать, не покладая рук. Затем ее перевели в Голландию, потом в головной офис и, наконец, снова в Питтсфилд. Спустя 2 года мы перевели ее в Луисвилль на предприятие по производству электробытовых приборов, где она возглавила отдел по работе с персоналом. И на каждой из этих должностей она проявила себя как чрезвычайно исполнительный работник. В 1998 году нам нужно было найти кандидата на пост начальника отдела по работе с персоналом нашего предприятия по выпуску медицинского оборудования в Милуоке. Мы знали, что у нас есть такой человек, и решили отправить туда Сьюзан Питерс. Предложив ей это место, мы ожидали услышать простой и быстрый ответ: «Прекрасно, когда мне начинать?» «Но я не могу», — последовал неожиданный ответ. у меня возникли семейные проблемы, которые мне надо решить. Мы чувствовали себя так, словно нам на голову вылили ведро холодной воды. Мы никогда не задумывались о том, что у Сьюзан есть личная жизнь, а она никогда нам об этом не напоминала. Даже когда мы направили ее на двухмесячные курсы повышения квалификации, месяц в Японии в 1992 году и месяц в Китае в 1993. Даже тогда она не выразила ни малейшего протеста против того, что ей придется расстаться с дочерью и заниматься домашними делами, находясь в командировке. И вот теперь, когда она вдруг попросила дать ей передышку, нас это почему-то оскорбило. «Черт возьми», — подумали мы тогда, — «как много людей, подобных Сьюзан Питерс, мы потеряли только потому, что они сочли за равнодушие наше молчание по поводу возникших у них проблем выбора между работой и личной жизнью». На этом этапе карьеры у Сьюзан накопилась уйма взаимозачетов. Их было намного больше, чем требовалось для того, чтобы рассчитывать на нашу помощь. Мы посоветовали ей не волноваться и сказали, что ей не надо никуда ехать. В тот момент мы более всего беспокоились о том, чтобы она успешно решила свои семейные проблемы. Для этого потребовалось пара лет. В то время никто в компании ни разу не выразил отрицательного отношения к тем послаблениям, которые она получила. В 2000 году Сьюзан сообщила нам, что она снова в игре, и мы быстро дали ей повышение, назначив главой отдела по работе с персоналом NBC. Теперь она является вице-президентом расположенного в Фэрфилде Центра подготовки руководящих кадров всей компании, то есть занимает пост номер 2 в отделе работы с персоналом. Прежде всего я поняла, что выбрать желаемый баланс между работой и личной жизнью можно в том случае, если ты выполняешь свои обязанности, говорит Сьюзан, когда ее спрашивают о карьере. Должна сказать, что в определенные моменты это было сложно. Когда я поехала в Японию и Китай, моей дочери было около 7 лет, вполне достаточно для того, чтобы обвинить меня во всех смертных грехах. Всю дорогу я обливалась слезами, но я приняла твердое решение относительно выбора между работой и личной жизнью и понимала, что ради карьеры мне придется ездить в командировки. Я знала, что мне всегда предоставят гибкий график работы, как только у меня возникнет такая потребность. Я это заработала благодаря тому, что многие годы была исполнительным и безотказным сотрудником. Совсем другая история случилась с моей знакомой, работавшей в одной быстрорастущей компании, где она руководила подразделением из 60 сотрудников. Несколько лет тому назад к ней обратилась ее сотрудница, назовем ее Синтия, у которой недавно родился второй ребенок. Синтия спросила, нельзя ли ей работать дома по пятницам. Ее начальница, которая сама была работающей матерью, сразу же согласилась, поскольку знала, что Синтия, работавшая в компании уже 8 лет, как и прежде, будет добиваться блестящих результатов. Она действительно была одним из самых трудолюбивых, дисциплинированных и эффективных членов коллектива. Спустя пару недель среди сотрудников офиса распространилась весть, что по пятницам Синтия работает дома. Вскоре после этого к моей знакомой обратился один молодой человек, назовем его Карл, который отработал в компании около года и не отличался высокой результативностью. Он тоже выразил желание работать по пятницам на дому. «Я хочу довести до совершенства свои практические занятия йогой», — пояснил он. Когда моя знакомая ему отказала, разговор приобрел весьма неприятный характер. «Вы навязываете мне свои взгляды», — говорил Карл. Вы утверждаете, что материнство для Синти обладает большей ценностью, чем йога для меня, но я вовсе не собираюсь заводить детей. Какое вы имеете право утверждать, что йога имеет для меня меньшее значение, чем дети для Синти? Извините, но я уже приняла свое решение, отрезала его начальница.